Озарен луною бледной. Татьяна сумела забежать в реанимацию только к полудню. Войдя в деревянное здание, в котором когда-то размещалась школа, она заглянула в палату и обнаружила, что койка Александра занята. Такого она не ожидала. Не ожидала увидеть нового пациента, тяжело раненого солдата без рук и ног. И сейчас недоуменно таращилась на него, подумав сначала, что, наверное, ошиблась. Ей пришлось всю ночь сидеть с умирающими. До утра не дотянуло 7 человек. Но нет, это реанимация. Вот Лев на койке под 30-м номером. Что-то читает. Две соседние с Александром койки тоже пусты. Николай Успенский, раненый с одним легким, и лежавший рядом сержант, исчезли. Но почему на койку Александра положили кого-то другого? Татьяна побежала к Инне. Но та сменилась еще с вечера, ничего не знала. Сказала только, что Александр попросил свою форму, которую она принесла ему перед тем, как пошла спать. Может, его перевели к выздоравливающим? Татьяна проверила. Нет, никуда его не переводили. Она вернулась в реанимацию и заглянула под кровать. Ранца не было. Золотая звезда больше не висела на спинке стула, стоявшего у койки нового пациента, лицо которого было замотано кровавыми бинтами. Татьяна рассеянно пообещала прислать доктора и, шатаясь, отошла. До сих пор она чувствовала себя совсем неплохо для женщины на 4-м месяце беременности. Правда, живот уже начал расти. Хорошо, что они уезжают. Трудно представить, как она будет объясняться с медсестрами и пациентами. Она направилась было в раздаточную, но на душе становилось все тревожнее. Внутренности словно стянуло тугим узлом. Она боялась, что Александра снова отправили на фронт, и теперь их планы провалились. Она не смогла съесть ни кусочка. Нужно разыскать доктора Сайерза. Но он словно сквозь землю провалился. Зато когда она нашла Инну, смена которой должна была вот-вот начаться, та сообщила, что доктор всюду ее искал. «Должно быть не слишком усердно», — проворчала она. «Я все утро пробыла в палате для умирающих». Она тотчас же направилась в операционную. На столе лежал раненый с разорванным животом. «Доктор Сайерс», — прошептала она, — «что происходит? Где майор Белов?» Бросив взгляд на пациента, она сразу поняла, что жить тому осталось несколько минут. Доктор даже не поднял головы. «Татьяна, я уже почти закончил. Не придержите края раны, пока я шью». «Что происходит, доктор?» — повторила она, послушно подходя ближе. «Давайте я сначала закончу, хорошо?» Татьяна взглянула на доктора, положила руку в залитой кровью перчатки на лоб пациента, немного подержала и тихо произнесла. «Доктор, больше можно не шить. Он мертв». Доктор едва не выронил иглу. Татьяна стащила перчатки и вышла во двор. Доктор последовал за ней. Сейчас, в середине марта, ветра были особенно свирепыми. «Послушайте, Таня», — с трудом начал Сайерс, беря ее за руки. «Мне очень жаль, но случилось нечто ужасное». На слове «случилось» его голос сорвался. Под глазами темнели круги. Вид у него был до нельзя измученным. Татьяна молча смотрела на него минуту, другую, потом отняла руки. «Доктор», — прошептала она, побелев и тщетно ища, за что бы схватиться. «Что стряслось? Что?» «Таня, тише, не кричите». «Я не кричу». «Не знаю, как вам сказать, но Александр...» Он осекся. «Утром, когда его еще с двумя солдатами везли в Волхов...» Сайерс запнулся. Татьяна не двигалась с места, словно превратившись в ледяную статую. «Что?» — с трудом выговорила она. «Они ехали через озеро, когда вражеский огонь...» «Какой еще огонь?» — яростно прошипела Татьяна. «Они хотели перебраться на другой берег до того, как начнется обстрел. Но мы все-таки на войне. Вы слышали, какая бомбежка была? Немцы начали обстреливать нас из Синявина. Снаряд ударил в лед прямо перед грузовиком и взорвался». «Где он?» «В грузовике было 5 человек. Никто не уцелел». Татьяна стремительно отвернулась и тут же начала трясти. «Откуда вы это знаете?» «Меня позвали на место катастрофы. Мы пытались спасти людей и грузовик, но машина оказалась слишком тяжелой и затонула». Шепотом закончил он. Татьяна схватилась за живот и едва успела нагнуться, как ее вывернуло прямо в снег. Сердце бешено билось, кровь стучала в висках. Она судорожно схватила горсть снега, рывком вытерла рот, набрала еще горсть и прижала к лицу. Но сердце не успокаивалось. Рука доктора легла ей на спину. Она слышала, как он зовет ее, но голос доносился словно издалека. «Таня, Таня». Она не оборачивалась. «Вы сами видели его?» — задыхаясь, спросила она. «Да, мне ужасно жаль. Я выловил его шапку». Он был жив, когда вы туда подоспели? Простите, Таня, нет. Ноги Татьяны дрогнули. Пожалуйста, не нужно, умолял доктор Сайерс, подхватывая ее. Пожалуйста. Татьяна с трудом выпрямилась, сверхчеловеческим усилием воли заставляя себя не упасть. И даже сумела повернуться к доктору Сайерсу, который коснулся ее лица и встревоженно пробормотал. «Вам немедленно нужно сесть в вашем состоянии». «Мне мое состояние известно. Отдайте мне его шапку». «Простите, я просто не в себе». «Я возьму его шапку», — повторила Татьяна. Руки у нее тряслись, и шапка упала на снег. Свидетельство о смерти она тоже удержать не сумела. Доктору пришлось взять его у нее. Она увидела только имя и место смерти. Озеро Ладога. Ладожский лед. «Где он?» — слабо прошептала она. «Где он сейчас?» Она не договорила. «О, Таня, что мы могли сделать? Мы...» Она отмахнулась, но тут же снова схватилась за живот. «Не смейте со мной говорить. Почему вы не разбудили меня? Почему не сказали сразу?» «Таня, взгляните на меня». Она почувствовала, что ее держит за плечи. В глазах Сайерса стояли слезы. «Я искал вас, когда вернулся, но боялся встретиться с вами и как последний трус ждал вашего появления. Если бы мог, послал бы вам телеграмму. Таня, давайте выбираться отсюда, вы и я. Здесь для нас все кончено, я больше не в силах этого вынести. Мечтаю только об одном — поскорее добраться до Хельсинки. Давайте собираться. Я позвоню в Ленинград и дам им знать». И, помедлив, добавил, «Я должен уехать вечером, то есть мы должны уехать». Татьяна не отвечала. Что-то творилось неладное с ее головой. Перед глазами плыли буквы свидетельства о смерти. Почему она выписана не армией, а Красным Крестом? «Татьяна!» — повторил Сайерс. «Вы меня слышите?» «Да», — еле слышно сказала она. «Вы поедете со мной». «Я сейчас не в состоянии думать». «Вы не зайдете ко мне?» «Вам не...» «Пойдемте, вам нужно присесть, вы...» Татьяна отступила и вперилась в него глазами так напряженно, что доктор едва не закрыл лицо руками. Уж лучше любая пытка. Наконец она молча повернулась и зашагала к штабу. Ей нужно найти Степанова. Полковник был занят и сначала отказался ее принять. Она терпеливо ждала за дверью, пока тот не вышел. «Я иду в раздаточную. Проводите меня?» — спросил он, стараясь не встречаться с ней глазами и почти срываясь с места. «Товарищ полковник», сказала она ему в спину, не двигаясь с места. «Что случилось с вашим офицером?» Она боялась произнести его имя вслух. Степанов замедлил шаг, остановился и повернулся к ней. «Примите мои соболезнования. Мне жаль, что так вышло», — мягко сказал он. Татьяна молчала. Подойдя ближе, она взяла полковника за руку. «Товарищ полковник, вы хороший человек и были его командиром». Ветер бил ей в лицо, трепля длинные белые пряди. «Пожалуйста, скажите, как все было». «Не знаю, я там не был». Маленькая трогательная фигурка, вздрагивавшая на ветру, не отступала. Полковник вздохнул. «Я слышал только, что один из грузовиков, где сидел ваш муж, Николай Успенский, какой-то сержант и два водителя, попал сегодня утром под обстрел и затонул. Больше мне ничего не известно». «Он сказал, что утром едет Волхов за повышением», — выдохнула она. «Медсестра Метанова», — сказал полковник. «Грузовик затонул. Все остальное нам неизвестно». Татьяна не сводила с него глаз. Степанов кивнул. «Мне очень жаль. Ваш муж был...» «Я знаю, кем он был, товарищ полковник», — перебила Татьяна, прижимая к груди шапку и свидетельство. Они молча стояли лицом к лицу. «Татьяна», — неожиданно вырвалась у полковника. «Возвращайтесь с доктором Сайерсом и как можно быстрее. В Ленинграде вам будет легче и безопаснее. А может, в Молотове? Поезжайте с доктором». Татьяна увидела, как он нервно застегивает верхнюю пуговицу шинели. «Он принес тело вашего сына», — прошептала она. Степанов опустил глаза. «Да». «Но кто же вернет его?» Стылый ветер подхватил и унес ее слова. «Как мне двинуться, пошевелиться, как отойти, встать на четвереньки и ползти? Нет, я уйду, буду смотреть в землю, отойду и не споткнусь. Споткнусь!» Она упала, переломившись, легла на снег, как подстреленная птичка. Полковник, подбежав, поднял ее, погладил по спине. Она, запахнув пальто и не глядя больше на Степанова, хватаясь за стены домов, побрела по дороге в больницу. Скрывать его всю свою жизнь, скрывать на каждом шагу, скрывать от Даши и Дмитрия, скрывать от смерти. И вот теперь скрывать его от себя самой. Откуда такая слабость? Слабость, казавшаяся непреодолимой. Она нашла доктора Сайерса в маленьком кабинете. Захлопнула за собой дверь. «Доктор, посмотрите мне в глаза и поклянитесь, что он мертв». И внезапно, опустившись на колени, умоляюще протянула к нему руки. Доктор присел на корточки и сжал ее ладони. «Клянусь, что он мертв». Только вот в глаза ей посмотреть не смог. «Не могу», — гортанно выговорила она. «Не могу с этим смириться. Не могу смириться с мыслью о том, как он умирал на озере без меня, понимаете? Не могу». Лицо ее исказилось свирепой гримасой. «Скажите, что его забрали в НКВД. Скажите, что его арестовали и на следующей неделе пошлют в штрафной батальон, на Украину, в Синявино или в сибирский лагерь. Все что угодно, только не говорите, что он умер на льду без меня. Я вынесу все, кроме этого. Скажите, я поеду с вами куда угодно. Обещаю, сделаю все, что вы скажете. Только заклинаю, скажите правду». «Простите, но я не мог его спасти», — выговорил Сайерс. «Я всем своим сердцем жалею, что не мог его спасти ради вас». Татьяна отползла к стене и закрыла лицо ладонями. «Я никуда не поеду. Смысла нет». «Таня», — уговаривал доктор, подходя к ней и гладя по голове, — «не говорите так, милая, пожалуйста, позвольте мне спасти вас ради него». «Повторяю, нет смысла». «Нет. А его ребенок?» — воскликнул доктор. Татьяна опустила руки и тупо уставилась на Сайерса. «Он рассказал вам о ребенке?» «Да». «Почему?» «Не знаю», — нетерпеливо бросил доктор. «Кажется, вам плохо, вы замерзли. Вам не...» Татьяна, не отвечая, извивалась в судорогах. «Что с вами?» Татьяна застонала. «Останетесь у меня. Просто посидите и подождите, не вставайте. Может, уснете». Татьяна что-то прохрипела, как раненое животное, которое прижимается к земле, открытой раной в надежде умереть, прежде чем истечет кровью. «Пациенты спрашивают вас», — мягко заметил Сайерс. «Как по-вашему?» «Нет. «Нет, оставьте меня, пожалуйста, мне нужно побыть одной». До самой ночи она так и просидела на полу, положила голову на подтянутые к подбородку колени и прислонилась к стене, а когда уже больше не могла сидеть, легла и свернулась клубочком. И как сквозь сон услышала шаги доктора, услышала его голос и попыталась подняться. Не смогла. Ей помог доктор. Увидев ее лицо, он охнул. «Господи, Таня, пожалуйста, вы нужны мне». «Доктор», — устало произнесла Татьяна, «я все понимаю, но сейчас я не могу быть такой, какая вам нужна. Но сделаю все, что в моих силах. Уже пора?» «Пора, Таня, едем. Кстати, я подошел к вашей постели и взял рюкзак. Он ваш, верно?» Она кивнула. «Хотите взять что-то еще?» «Нет, это все, что у меня есть. Мы едем вдвоем?» Доктор помедлил, прежде чем ответить. «Сегодня ко мне подошел Черненко и спросил, изменились ли наши планы теперь, когда...» «И вы сказали...» Ноги не держали ее. Она рухнула на стул и подняла глаза. «Я не смогу находиться рядом с ним, просто не смогу». «Я тоже не хочу брать его, но что поделаешь? Он недвусмысленно пригрозил, что без него мы не сможем протащить вас через последний контрольно-пропускной пункт. Мне нужно вывести вас, Таня. Что прикажете делать?» «Ничего», — обронила Татьяна. Она помогла Сайерсу собрать нехитрые пожитки и вынесла за дверь медицинские чемоданчики. Машина Красного Креста была большим внедорожником, без металлического фургона, обычного для автомобилей скорой помощи. В этом были только кабины и брезентовый тент. Не самое безопасное средство передвижения для раненых и медиков. Но в то время в Хельсинки нельзя было достать ничего другого, а Сайерс не мог ждать. На брезент были нашиты большие эмблемы Красного Креста. Дмитрий ждал у грузовика. Татьяна, не обращая на него внимания, открыла клапан и положила в кузов аптечку первой помощи и коробку с плазмой. «Таня», — начал Дмитрий. Сзади подошел доктор. «Нужно спешить, садитесь в кузов. Когда мы тронемся, переоденьтесь в одежду финского пилота. Не знаю, как вам удастся продеть руку в рукав. Таня, где комбинезон? Черненко, вам нужен морфий. Как ваше лицо?» «Ужасно, я почти ничего не вижу. Что, если начнется заражение?» Татьяна присмотрелась к Дмитрию. Загипсованная рука висела на перевязи. Распухшее, изуродованное лицо отливало синевой. Она хотела спросить его, что случилось, но передумала. Не все ли равно? «Таня», — повторил Дмитрий, — «я слышал, что случилось утром. Сожалею». Татьяна вытащила из тайника комбинезон финского пилота и швырнула к ногам Дмитрия. «Таня, пойдемте», — позвал доктор. «Позвольте, я помогу вам слезть. Пора ехать». Татьяна, опершись на руку Сайерса, спрыгнула вниз. «Таня», — — повторил Дмитрий. Она подняла глаза, полные ледяного осуждения. Дмитрий смешался и опустил голову. «Одевайся», — процедила она сквозь зубы. «Ложись на пол и не высовывайся». «Слушай, мне правда очень жаль, я знаю, как ты...» Сжав кулаки, Татьяна набросилась на него с таким бешенством, что ударила бы его в сломанный нос, не оттащи ее вовремя, доктор. «Таня, господи, не нужно, не стоит», — приговаривал он. Дмитрий отскочил и несвязно забормотал. «Я только сказал, что очень...» «Не желай слушать твое грёбаное вранье», — взорвалась она. «Заткнись и не смей со мной говорить. Никогда, понял? Пусть отсохнет твой поганый язык». Дмитрий, несвязно бормоча, что не понимает, почему она так сердится, неуклюже забрался в кузов. Доктор сел за руль, глядя на Татьяну широко раскрытыми глазами. «Я готова, доктор. Едем». Татьяна застегнула пальто с красным крестом на рукаве, надела белую шапочку. У нее были все деньги Александра. Его Пушкин, его письма, шапка и обручальные кольца. Они выехали в ночь. Татьяна держала на коленях развернутую карту, показывая Сайерзу дорогу на Лисий нос. Маленький внедорожник мчался сквозь карельский лес по немощенным, размокшим, а местами заснеженным дорожкам. Татьяна ничего не видела, хотя упорно смотрела в окно, в темноту, считая минуты, стараясь не потерять сознание. Сайерс непрерывно болтал что-то по-английски. «Таня, дорогая, все будет хорошо». «Разве, доктор?» — спросила она тоже на английском. «И что нам делать с ним?» «А не все ли равно, как только доберемся до Хельсинки, пусть идет на все четыре стороны. Я совсем о нем не думаю, только о вас. Мы приедем в Хельсинки, разгрузим машину, а потом на самолете Красного Креста полетим в Стокгольм. Там сядем на поезд, уедем в Гётеборг. Это порт на Северном море. Оттуда в составе конвоя поплывем в Англию. Таня, вы меня слышите? Понимаете?» «Слышу», — еле слышно произнесла она. «Понимаю». «В Англии мне нужно сделать пару остановок по пути, а потом мы либо вылетим в Соединенные Штаты, либо купим билеты на один из пассажирских лайнеров, отплывающих из Ливерпуля. А как только вы окажетесь в Нью-Йорке...» «Мэтью, пожалуйста», — прошептала она. «Я просто пытаюсь отвлечь вас, Таня. Умоляю, все будет как надо». «Таня, я не знал, что ты говоришь по-английски», — подал голос Дмитрий. Татьяна не сочла нужным ответить. Подняв металлическую трубу, которую Сайерс держал в кабине для обороны, она с такой силой ударила по металлической пластине, отделявшей кабину от кузова, что доктор от неожиданности едва не вышиб дверцу. «Дмитрий», — громко предупредила она, — «заткнись и молчи. Ты фин, и чтобы я не слышала от тебя ни одного русского слова». Потом уронила трубу и сложила руки на животе. «Таня». «Не стоит, доктор». «Вы, кажется, ничего не ели, верно?» — мягко спросил доктор. Татьяна покачала головой. «Я не хочу». Глубокой ночью они остановились на обочине. Дмитрий уже успел натянуть комбинезон. «Слишком велик», — жаловался он доктору. «Хорошо бы не пришлось вставать. Всякие увидят, что я в нем тону. У вас нет морфия, мне...» Доктор вернулся через несколько минут. «Если я дам ему еще морфий, он не проснется, но у него и в самом деле очень болит рука». «А что с ним?» — спросила Татьяна по-английски, без особенного, впрочем, интереса. Доктор Сайерс помолчал. «Его едва не убили. Очень сложный открытый перелом. Он может потерять руку. Удивительно, что он еще в сознании. Думал, что после вчерашнего пролежит в коме с неделю. Однако сегодня он уже ходит». Сайерс покачал головой. Татьяна ничего не сказала. «Когда-нибудь, Таня», — продолжал Сайерс, — «вы расскажете мне». Он осекся, показывая на кузов. «Клянусь богом, я ничего не понимаю». «Вряд ли я сумею объяснить», — прошептала Татьяна. По пути к Лисьему носу их несколько раз останавливали и проверяли документы. Сайерс показывал бумаги свои и своей медсестры Джейн Баррингтон. Дмитрий протягивал солдатский медальон с именем финского пилота Туве Хансена. Сайерс объяснял, что они везут раненого пилота в Хельсинки, обменивать на русского военнопленного. Каждый раз пограничники открывали кузов, светили фонариком заплывшее лицо Дмитрия и знаками приказывали доктору проезжать. «Хорошо чувствовать себя под защитой флага Красного Креста», — заметил доктор. Татьяна молча кивнула. Доктор снова остановил машину у обочины и выключил зажигание. «Замерзли?» «Нет». «Замерзло, но недостаточно. Недостаточно. Хоть бы все внутри превратилось в лед. Хотите, чтобы я сел за руль?» «А вы умеете водить?» В Луге, когда ей только исполнилось 16, Татьяна подружилась с сержантом из полка, расквартированного вблизи деревни. Сержант целое лето учил ее и Пашу водить машину. Паша ужасно злился на нее, стараясь не пустить за руль. Но сержант, человек добрый, приструнил его, и Татьяна постепенно постигла основу вождения. Мало того, водила куда лучше Паши, и сержант часто говорил, что она способная ученица. «Умею». «Нет, сейчас слишком темно и скользко». Сайерс откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Прошел час. Татьяна сидела, не шевелясь, сунув руки в карманы пальто и пытаясь вспомнить, когда они с Александром последний раз занимались любовью, в то ноябрьское воскресенье, но где именно? Она не могла вспомнить, что они делали, где были. Она смотрела на него, подслушивала ли Инга под дверью. Было это в ванной, на диване или на полу, теперь не вспомнить. Что сказал Александр в последнюю ночь? Пошутил, поцеловал ее, улыбнулся, дотронулся до руки, объяснил, что едет Волхов получать повышение. Лгали ли они ему? Лгал ли он ей? Он дрожал. Тогда она вообразила, что его бьют озноб. Что еще он сказал? «Увидимся». Так просто, небрежно, не моргнув глазом. Что еще? «Помни Орбели». О чем это? Александр часто рассказывал ей забавные новости, интересные истории, слышанные в армии, анекдоты о Гитлере, Роммеле, Англии и Италии, Сталинграде и Рихтгофене, фон Паулисе, Эль-Аламейне, маршале Монтгомери. Имена и слова, которые она зачастую не понимала. То Орбели? Что это может быть? Или кто? Она уверена, что никогда не слышала этого слова раньше. И все же Александр попросил, чтобы она его запомнила. Татьяна, недолго думая, разбудила Сайерса. «Доктор, что значит Орбели?» «Понятия не имею, никогда не слышала, что». Татьяна не ответила. Сайерс снова взялся за руль. В 6 часов утра они подъехали к безмолвной, мирно спящей границе между Советским Союзом и Финляндией. Александр как-то объяснял Татьяне, что это, собственно, не граница, а линия обороны. Каждая страна отметила свою территорию, и между советскими и финскими войсками было от 30 до 60 метров. Финские деревья, ивы, сосны, ели, как казалось Татьяне, ничем не отличались от советских, мимо которых они ехали всю бесконечную ночь. Фары их машины освещали узкую полосу грунтовой дороги впереди. Восход солнца медленно подходил к мартовским идам. Доктор сказал, что если все спят, может, стоит просто пересечь разделительную полосу и предъявить документы финнам. Татьяна нашла идею превосходной, но тут откуда-то послышался крик. Трое сонных пограничников подошли к водителю. Сайерс показал им бумаги. Внимательно изучив каждую, пограничник обратился к Татьяне на плохом английском. «Холодный сегодня ветер, верно?» «Очень», — ответила она с безупречным выговором. «Говорят, снег вот-вот пойдет». Солдат кивнул, и все трое направились к кузову. Татьяна насторожилась. Молчание, кто-то включил фонарик. «Погодите», — услышала Татьяна. «Дайте-ка я еще раз взгляну на его лицо». Снова засиял тонкий луч света. Татьяна застыла, прислушиваясь. Один из солдат рассмеялся и что-то спросил у Дмитрия на финском. Дмитрий ничего не понял и продолжал молчать. Офицер уже громче повторил вопрос. Дмитрий не отозвался. Потом сказал что-то, прозвучавшее на слух Татьяны, как финская речь. Ответом были ехидные смешки. Один из пограничников по-русски отдал приказ. «Слезай быстро!» «Не может быть. Нас поймали», — прошептал доктор. Татьяна шикнула на него. Дмитрий продолжал лежать. «Слезай, кому говорю!» — крикнул солдат. Доктор высунулся из кабины. «Он ранен, не может встать». «Встанет, если хочет жить», — бросил офицер. «Поговорите со своим пациентом на том языке, который он знает, и передайте, чтобы не валял дурака». «Доктор», — шепнула Татьяна, — «будьте очень осторожны. Если он не сумеет спастись, попытается утопить и нас». Пограничники вытащили Дмитрия из грузовика и велели выйти Татьяне и Сайерзу. Доктор обошел кабину и встал у открытой дверцы рядом с Татьяной, словно пытаясь загородить ее своим щуплым телом. Татьяна, чувствуя, как слабеет, дотронулась до его пальто в надежде, что это придаст ей немного сил. Еще чуть-чуть, и она свалится в обмороке. Дмитрий был всего в нескольких метрах от них. Нелепая фигура в слишком просторном комбинезоне. Комбинезоне, который пришелся бы впору человеку гораздо выше ростом. Пограничники дружно смеялись, направив винтовки на пленника. «Эй, Финн!» — окликнул один из них. «Мы спрашиваем, где тебя так отделали, а ты отвечаешь, что едешь в Хельсинки. Не хочешь объяснить подробнее?» Дмитрий молчал, умоляюще глядя на Татьяну. «Слушайте», — мешался доктор Сайерс, Мы везем его из ленинградской больницы, он тяжело ранен». Татьяна едва заметно подтолкнула его локтем и прошипела. «Молчите, дело плохо». «И поэтому», — усмехнулся офицер, — «позабыл родной язык?» Солдаты снова засмеялись. Офицер подошел ближе. «Черненко, ты что, не узнаешь меня?» — осведомился он, хохоча во все горло. «Это я, Раковский!» Дмитрий опустил здоровую руку. «Нет, руку вверх!» — заорал офицер. «Выше, выше!» Татьяна поняла, что они не принимают искалеченного Дмитрия всерьез. «Интересно, есть ли у него оружие? А если есть, где оно?» Двое остальных пограничников тоже подошли. «Вы его знаете, товарищ лейтенант?» — спросил один, опуская винтовку. «Знаю!» — воскликнул Раковский. «Еще бы не знать, Черненко забыл, сколько в последний раз отодрал с меня за папиросы. Пришлось заплатить. Здесь, в лесу, без курева, и дня не протянуть. Да и виделись мы всего месяц назад. Неужели успел забыть меня?» Дмитрий упорно молчал. «Думаешь, я не узнаю твое разукрашенное личико?» Продолжал Раковский, очевидно, искренне забавляясь. «Итак, дорогой, объясни, что ты делаешь в машине Красного Креста в комбинезоне финского пилота? Рука и лицо, это, положим, понятно. Кому-то не понравилось твое рвачество». «Товарищ лейтенант, надеюсь, вы не думаете, что наш интендант решил сбежать?» Сделанный озабоченностью спросил солдат. На этот раз взрыв смеха был оглушительным. Под беспощадно бьющим в лицо светом Дмитрий упорно смотрел на Татьяну, но та отвернулась и, обхватив себя руками, подвинулась к доктору. «Я замерзла», — обронила она. «Татьяна!» — завопил Дмитрий. «Не хочешь рассказать им? Или я это сделаю сам?» Раковский резко повернулся. «Татьяна? Американка по имени Татьяна? Доктор!» — воскликнул он, шагнув к Сайерзу. «Что тут происходит? Почему он говорит с ней по-русски? Покажите-ка ее документы еще раз». Доктор поспешно вытащил бумаги. Все оказалось в порядке. Татьяна, глядя в глаза Раковскому, твердо сказала по-английски. «Татьяна? О чем это он? Слушайте, мы ничего не знаем. Он назвался Туви Хансеном, и мы ему поверили. Верно, доктор?» «Совершенно», — кивнул доктор, выступив вперед и дружески положив руку на плечо Раковского. «Послушайте, надеюсь, у нас не будет неприятностей. Он поступил в больницу». В этот момент Дмитрий выхватил пистолет и выстрелил в Раковского, стоявшего перед Татьяной. Она не поняла, в кого именно он хотел попасть, поскольку стрелял левой рукой. Но выяснять это не было времени. Татьяна поспешно упала, прикрыв голову руками. Вполне возможно, что Дмитрий целился в пограничника, но, к несчастью, попал в доктора Сайерза. А может, он не промахнулся или хотел прикончить ее, стоящую за спинами мужчин, но не попал? Татьяне не хотелось об этом думать. Раковский метнулся к Дмитрию, который снова выстрелил и на этот раз не промахнулся. Но у Дмитрия не хватило ума или быстроты реакции открыть огонь по остальным пограничникам, которые, сначала застыв от неожиданности, словно подвешенные в пространстве и времени, стали стаскивать с плеча винтовки. После этого они стали беспорядочно палить в Дмитрия. Пули били в него с такой силой, что его отбросило на несколько метров. Неожиданно из леса послышался грохот ответных выстрелов. И не из винтовок со скользящим затвором, немедленный и методичный огонь, метроном сражения. 5 патронов, открыть затвор, вложить еще 5, закрыть затвор. Нет, по ним велся ураганный автоматный огонь, который разнес в клочья тент грузовика и лобовое стекло. Оба пограничника исчезли. Боковое стекло кабины с треском разлетелось, и Татьяна почувствовала, как что-то твердое и острое врезалось в щеку. Во рту мгновенно разлился металлический вкус. Проведя языком по внутренней стороне щеки, она наткнулась на что-то острое. Изо рта капала кровь. Но времени сделать что-то не было. Она забралась под капот. Дмитрий и доктор лежали на земле, на линии огня. Перестрелка становилась все яростнее. Пули непрерывно щелкали о сталь кабины. Татьяна выползла, схватилась за полупальто доктора Сайерза и потащила его к укрытие. Прикрыв его собой, она бросила взгляд в сторону Дмитрия. Ей показалось, что он пошевелился, или это вспышки выстрелов сыграли с ней злую шутку. Нет, она не ошиблась. Он пытается ползти к грузовику. С советской стороны в дело вступили минометы. Мины взрывались в лесу одна за другой. Огонь, черный дым, вопли. Отсюда? Оттуда? Трудно сказать. Больше не было ни отсюда, ни оттуда. Остался только Дмитрий, пробиравшийся к Татьяне. Она видела его в нелепом свете фар. Он ищет ее, ищет. И сейчас найдет. Шум на секунду стих, и она услышала, как он зовет ее, протягивая руку. «Татьяна, Татьяна, пожалуйста!» Татьяна закрыла глаза. «Он не приблизится ко мне». Но тут раздался оглушительный свист. Что-то вспыхнуло и разорвалось. Взрывной волной ее ударило головой о шасси. Татьяна потеряла сознание. Очнувшись, она поняла, что не хочет открывать глаза. Выплыв из глубокого обморока, Татьяна не слишком хорошо слышала. Зато чувствовала тепло, словно в лазаревской парилке, когда стоило опрокинуть шайку с кипятком на раскаленные камни, пар с шипением поднимался к потолку. Доктор Сайерс по-прежнему неподвижно лежал, наполовину прикрытый ее телом. Идти было некуда. Язык снова наткнулся на острый металл. Во рту было горячо и солоно. На ощупь лицо Сайерса казалось холодным и влажным. Потеря крови. Татьяна открыла глаза. Разгоравшийся за грузовиком огонь освещал смертельно бледного Сайерса. Куда его ранило? Она сунула руку под его пальто и нашла дырку в плече. Выходного отверстия она не нащупала, но прижала палец к мышце чуть повыше раны, чтобы остановить кровотечение. Потом снова закрыла глаза. Пламя продолжало бушевать, но выстрелов больше не было слышно. Сколько времени прошло? 2 минуты, 3. Она вдруг поняла, что снова скользит в черную пропасть, и закрыла глаза. Сколько осталось ей жить? Когда конец? Или это еще не конец? Сколько доктор Сайерс будет лежать без чувств? Сколько продержится Дмитрий, один в огненном плену? Сколько отмерено Татьяне? Сколько? Сколько времени ушло у Александра на то, чтобы спасти доктора и получить осколок в спину? Она все видела из грузовика Красного Креста, стоявшего за деревьями, на поляне, ведущей к берегу реки, к тому откосу, с которого Александр побежал за Толей Маразовым. Она все видела. Те 2 минуты, за которые Александр успел подбежать к Маразову, окликнуть Сайерса, вытащить его и подтянуть вместе с мертвецом к грузовику, были самыми длинными в жизни Татьяны. Он был так близок к укрытию. Она наблюдала, как немецкая бомба, сброшенная с самолета, упала на лед и взорвалась, как Александр врезался головой в грузовик. Когда он упал, Татьяна схватила коробку с плазмой, свой чемоданчик, выпрыгнула из кузова и побежала по берегу. У самого льда ее схватил сержант, швырнул на землю и заорал: «Дура! Рехнулась, что ли?» «Я медсестра», — объяснила она, — «и должна помочь доктору». «Да, и сама останешься там, лежи». Она пролежала ровно 2 секунды и увидела доктора, спрятавшегося за грузовиком, который защищал его и Александра от обстрела. Доктор махал рукой, зовя на помощь. Александр не шевелился. Тогда Татьяна выскочила на лед, прежде чем сержант опомнился. Сначала она бежала, потом, испугавшись грохота и воя, упала на живот и остальной отрезок пути проползла. Александр по-прежнему не вставал. На его изорванном маск-халате расплывалось большое красное пятно. Материя вокруг пятна медленно тлела. Татьяна подползла к нему и сняла каску с покрытой кровью головы. Одного взгляда казалось достаточно, чтобы убедиться. Ему недолго стало жить. Серое лицо, большое мягкое тело. Лед под ним был скользким от крови. Она стояла коленями в алой лужице. «Большая потеря крови, контузия, нужна плазма», — наконец произнесла Татьяна, и доктор согласно кивнул. Пока он искал ножницы, чтобы разрезать рукав Александра, Татьяна сняла шапочку и сильно прижала к боку раненого, чтобы остановить кровь. Потом полезла в его правый сапог, вытащила армейский нож и бросила доктору. «Вот, возьмите». Ей казалось, что Александр не дышит. Сайерс разрезал шинель и гимнастерку, обнажил левое предплечье, нашел вену и стал медленно вводить плазму через катетер. Татьяна, к этому времени сидевшая почти на ране, разрезала другой рукав, отыскала еще один шприц, еще один катетер и стала вводить плазму в правую руку с максимальной скоростью — 69 капель в минуту. Она старалась как можно сильнее давить на спину Александра. Белая шапочка и халат пропитались кровью. «Давай, солдатик, давай!» — бормотала она. «Скорее бы принесли носилки». Когда вернулся доктор, ее цилиндр с плазмой опустел, и Татьяна взяла второй, потом сняла халат. И когда они взвалили Александра на носилки, плотно обмотала халатом рану. Александр был невероятно тяжелым, потому что одежда намокла. Доктор Сайер спросил, как они будут его нести, и она ответила: «Поднимем на счет 3 и понесем». «Неужели вы понесете его?» — ахнул он. Не моргнув глазом, она заверила, что понесет, и немедленно. Потом ей пришлось сражаться с советскими докторами и медсестрами, и даже с доктором Сайерсом, который, осмотрев Александра и его ужасную рану, махнул рукой и заявил, что тут они бессильны, и приказал отнести его в палату к умирающим, вколоть кубик морфия и больше ничего. Татьяна сама подключила к вене Александра капельницу с плазмой. Когда этого оказалось недостаточно, она дала Александру свою кровь. Но этого было мало. Когда уже ничего нельзя было сделать, она опустила кровь из своих артерий в его вены. Капля за каплей. Сидя рядом с ним, она шептала: «Хочу, чтобы сила моего духа поддержала тебя в твоей боли. Я здесь, вливаю в тебя свою любовь, капли за каплей. Я знаю, ты услышишь меня. Ты поднимешь голову и снова улыбнешься. Шура, Шура, ты слышишь меня? Чувствуешь, что я здесь рядом? Что ты еще жив? Ощущаешь мою руку на своей груди? Ты будешь жить. Жить, несмотря на все, что случилось. Ты отрастишь крылья и взмоешь над смертью. А когда снова откроешь глаза, я буду рядом. Всегда буду рядом. Почувствуй меня, Александр. Почувствуй меня и живи. Он выжил. Теперь, лежа под изуродованным грузовиком в предрассветном холоде мартовского утра, она думала. Неужели я спасла его, чтобы он умер на льду без моих рук, которые удержали бы его? Его молодое, прекрасное, искалеченное войной тело. Неужели мой Александр умер один? Она предпочла бы похоронить его, как похоронила свою сестру, зная, что дала ему мир и покой, чем жить с сознанием этого. До Татьяны, как сквозь сон, донесся стон Сайерза. Она отогнала воспоминания и повернулась к доктору. Он пришел в себя, но был крайне слаб. В лесу царила тишина. В промежутках между вершинами деревьев виднелись свинцовые осколки неба. Татьяна скатилась с доктора и выползла из-под грузовика. Проведя рукой по лицу, она увидела, что ладонь покрыта кровью. Пальцы коснулись металлического обломка, впившегося в щеку. Она попыталась вытащить его, но боль была слишком острой. Все же она вцепилась в обломок и с пронзительным криком вырвала из раны. Но эта боль не могла заглушить ту, другую. Она продолжала кричать, и ее крик глухим эхом отдавался от древесных стволов. Хватаясь за ноги, живот, грудь, Татьяна упала на колени. На снегу расцвели кровавые цветы. Теряя последние силы, она легла и прижалась кровоточащей щекой к снегу. Снег оказался недостаточно холодным, чтобы дать ей как следует закоченеть. Обломок успел разорвать ей язык, он распух и едва ворочался во рту. Татьяна поднялась, села и огляделась. Какое неестественное спокойствие. Унылые поникшие березы резко контрастировали с белой землей. Ни звука, ни эха, ни шелеста, ни ветерка. Далеко в болотах, неподалеку от Финского залива. Но общий порядок все же был непоправимо нарушен. Машина искалечена. Один пограничник лежал справа от нее. Дмитрий не дополз до грузовика чуть больше метра. Глаза его все еще были открыты, рука протянута к Татьяне, словно он надеялся, что какое-то чудо, которое случится в последнюю минуту, спасет его. Татьяна в последний раз посмотрела на застывшее лицо Дмитрия. Александр был бы рад, узнав, что офицер НКВД разоблачил того. Она отвернулась. Александр был прав. Это самое подходящее место, чтобы перейти границу. Плохо защищенное и недоукомплектованное людьми, пограничные войска, относившиеся к ведомству НКВД, были слабо вооружены. Всего один миномет, а этого недостаточно, чтобы уберечь их от гибели. Очевидно, в распоряжении финнов была тяжелая артиллерия. Но на их стороне границы тоже было тихо. Неужели там все мертвы? Вглядываясь в деревья, Татьяна не замечала ни малейшего движения. Но она по-прежнему в Советском Союзе. Что теперь делать? Скоро сюда наверняка прибудет подкрепление. Ее увезут на допрос, и что тогда? Татьяна почувствовала, как живот натягивает пальто. Руки мерзли. Она снова заползла под грузовик и прошептала. «Доктор Сайерс, вы слышите меня? Мэтью, очнитесь». Он не ответил. Она приложила пальцы к его шее. Дела плохи. Пульс не больше 40 и очень слабый. Сонная артерия едва билась. Татьяна легла рядом с доктором, вытащила из его кармана американский паспорт и их дорожные документы, в которых указывалось, что Мэтью Сайерс и Джейн Баррингтон следуют в Хельсинки. Что делать? Ехать дальше? Но куда? И как? Она села в кабину и включила зажигание. Ничего, безнадежно. Татьяна поняла, что мотор заглох навеки. Вполне возможно, его разворотило снарядом. Она снова смотрелась в ту сторону. Все тихо, никакого движения. Она заметила тела, распростертые на снегу. За ними темнел армейский грузовик, чуть побольше, чем у доктора Сайерза. Но разница была не только в этом. Похоже, машина осталась тела. Татьяна выпрыгнула и нагнулась над доктором. «Я сейчас вернусь». Тот не ответил. «Ладно». Кивнула она и смело зашагала через границу. И не почувствовала никакой разницы между Финляндией и Советским Союзом. Она осторожно обошла трупы шестерых финнов. За рулем сидел еще один, тоже убитый, уткнувшийся лбом в рулевое колесо. Пришлось вытащить его из кабины. Она силой дернула труп на себя. Он упал с глухим стуком на утоптанный снег. Татьяна повернула ключ зажигания, мотор заглох. Она поставила рычаг в нейтральное положение. Ничего. Проверила уровень бензина. Бак полон. Спрыгнув, она подошла к кузову проверить, не пробила ли бак. Нет, все в порядке. Татьяна вернулась, подняла капот и всмотрелась внутрь. И тут до нее дошло. Дизельный мотор. Откуда она знает это? Кировский. Это слово, воспоминание. Ее пробил озноб. Это дизель. Почти такой же, какие она собирала для танков на Кировском. Сегодня мы сделали тебе целый танк, Александр. Что она помнит о дизелях? Ничего. Слишком большое расстояние отделяло Кировский завод от финского леса. Слишком много было пережито. Она едва помнит номер трамвая, на котором возвращалась домой. Первый трамвай. Часть пути они ехали на нем, чтобы пройти пешком остальной отрезок по набережной обводного канала. Они шли, разговаривая о войне и Америке. То и дело их руки встречались. Дизельный мотор. Да чего же холодно? Татьяна натянула шапку на уши. Холод. Дизельные двигатели плохо запускаются на холоде. Сколько здесь цилиндров? 6. 6 поршней, 6 камер сгорания. Камеры совсем остыли, и холодный воздух не мог достаточно согреться, чтобы воспламенить бензин. Где-то небольшая штучка, которую она привинчивала на боковой части камеры сгорания. Татьяна нашла все 6 свечей зажигания. Нужно немного их подогреть, иначе двигатель будет подавать в цилиндре замерзший воздух, который не сможет нагреться до требуемых 540 градусов. Татьяна огляделась, подошла к трупам, запустила руку в кармашек кранца и вытащила зажигалку. Александр всегда держал свою сделанную из патрона зажигалку в маленьком кармашке. Она часто прикуривала для него папиросы. Покрутив колесико зажигалки, она поднесла крошечный огонек к первой свече зажигания, потом к второй, к третьей. Но пока она дошла до 6-й, первая уже остыла. Татьяна чувствовала, что теряет терпение. Сцепив зубы, она со стоном отломила низко нависшую ветку березы и попыталась ее поджечь. Но ветка оказалась слишком сырой. Она бросила полный отчаяния взгляд на валявшиеся неподалеку тела. На этот раз твердо знала, что искать, и нашла за грузовиком в специальном чехле, так и оставшимся висеть на одном из мертвецов. Только у него оказался огнемет. Татьяна сорвала чехол с трупа, упрямо выдвинула подбородок и надела чехол на спину, как ранец Александра. Крепко зажав топливный шланг в одной руке, она вытащила свечу зажигания, включила зажигалку и прижала к свече. Прошло с полсекунды, но все было тихо. И тут из шланга вырвалось белое нитратное пламя. Отдача едва не отбросила Татьяну спиной на снег. Едва. Но она устояла на ногах. Подошла к открытому капоту грузовика и несколько секунд держала пламя над двигателем. Потом еще несколько секунд. Может, с полминуты. Сказать точно было трудно. Наконец она правой рукой опустила рычаг зажигания, и огонь погас. Сбросив огнемет, она влезла в кабину, повернула ключ. Мотор взвыл и ожил. Она перевела рычаг в нейтральное положение, нажала на сцепление, поставила мотор на первую передачу и надавила на акселератор. Машина рванула вперед. Татьяна медленно пересекла разделительную полосу, чтобы забрать доктора Сайерса. Для того, чтобы затащить его в машину, потребовалось куда больше сил, чем у нее было. Но не намного. Справившись с почти невыполнимой задачей, Татьяна случайно взглянула на эмблему Красного Креста, все еще белевшую, на иссеченном осколками брезенте. Она нашла нож в сапоге Дмитрия и, подойдя к грузовику, старательно вырезала эмблему, хотя понятия не имела, каким образом прикрепит ее к финскому автомобилю. Услышав стон Сайерса, она вдруг вспомнила о походной аптечке. С нерассуждающей решимостью достала аптечку вместе с плазмой, разрезала рукава докторского пальто и рубашки, и пока плазма вливалась в его вену, осмотрела воспалившееся, загрязненное пулевое отверстие. Доктор метался в жару. Татьяна смазала рану йодом, накрыла бинтом и с мрачным удовлетворением залила йодом свою щеку. Затем прижала к ней на несколько секунд марлевую салфетку. Ощущение было такое, словно кусок металла по-прежнему сидит в щеке. Хорошо бы иметь что-то покрепче йода. Интересно, потребуются ли ей швы? Скорее всего, да. Швы. Татьяна вспомнила, что в аптечке лежит хирургическая игла. Оживившись, она взяла иглу и шовную нить, спрыгнула на землю, встала на цыпочки и тщательно пришила большую эмблему Красного Креста к коричневой парусине грузовика. Тонкая нить несколько раз рвалась. Но какая разница, главное — продержаться до Хельсинки. Закрепив узел, Татьяна села за руль, повернулась и заглянула в маленькое окошечко. «Готово!» — бросила она доктору, собираясь навеки покинуть Советский Союз и оставить труп Дмитрия на той земле, с которой он так хотел убежать. Татьяна вела машину по болотистой лесной тропе, обеими руками сжимая большое рулевое колесо. Нога едва дотягивалась до педалей. Найти дорогу, проходившую вдоль Финского залива от Лесьего Носа до Выборга, оказалось легко, потому что дорога была одна. Все, что требовалось от Татьяны, — держать курс на запад. а запад можно было определить по унылому, едва светившему мартовскому солнцу. В Выборге она предъявила часовому свои документы и спросила, как добраться до Хельсинки и где можно заправиться. Тот показал на ее лицо и что-то сказал по-фински. Не отвечая, Татьяна поехала дальше. На этот раз дорога была вымощена, зато пришлось останавливаться на 8 контрольно-пропускных пунктах и показывать документы и раненого доктора. Еще 4 часа, и они добрались до Хельсинки. Начинало темнеть. Первое, что увидела Татьяна, ярко освещенная церковь святого Николая, стоявшая на холме с видом на гавань. Татьяна остановилась, чтобы спросить дорогу к университетской больнице Хельсинки. Она выучила эти 3 финских слова, но, к сожалению, не понимала ответов. После 5-й остановки она, наконец, напала на человека, немного знавшего английский. Оказалось, больница была как раз позади церкви. Доктора хорошо знали и любили в больнице, где тот работал еще с войны 40-го. Санитары немедленно принесли носилки и засыпали Татьяну вопросами, которых она тоже не понимала, ни на английском, ни на финском. Там же она встретила еще одного сотрудника Красного Креста, доктора Сэма Левита. Едва взглянув на ее щеку, он объявил, что тут нужны швы, и предложил местную анестезию. Татьяна отказалась. «Шейте так, доктор». «Но вам понадобится не меньше 10 швов», — воскликнул тот. «Всего 10?» Пока он шил, она сидела молча и неподвижно на больничной койке. Потом он предложил ей сульфидин, болеутоляющее и еду. Она выпила лекарство, но не стала есть, показав Левиту свой распухший окровавленный язык. «Завтра», — прошептала она, — «завтра мне будет получше, тогда и поем». Сестры принесли ей не только широкий чистый халат, скрывавший живот, но и теплые чулки и фланелевую сорочку, и даже предложили постирать ее старую, засаленную. Татьяна отдала им одежду и пальто, но оставила повязку с красным крестом. Позже она легла на пол у кровати Сайерза, но пришла ночная сестра и, попросив ее пойти спать, чуть не силой вывела из палаты. Татьяна позволила это сделать, но как только сестра спустилась на пост, вернулась к доктору. Утром ей действительно стало лучше, а ему хуже. Она получила старую одежду и белый накрахмаленный халат, и даже смогла проглотить немного овсянки. И весь день просидела рядом с Айрзом, глядя в окно на замерзший Финский залив, едва видный за каменными зданиями и голыми деревьями. Во второй половине дня пришел доктор Левит, чтобы осмотреть ее лицо. Спросил, не хочет ли она лечь. Татьяна покачала головой. «Но почему вы сидите здесь?» — удивился он. «Почему не отдохнете?» Татьяна повернула голову к Мэтью и не ответила. «Потому что такова моя участь — сидеть у постели умирающих». Ночью Сайерзу стало еще хуже. Столбик термометра пополз к цифре 42. Губы доктора пересохли, на лбу выступил пот. Пенициллин не помогал. Татьяна не понимала, что с ним творится, и хотела одного, чтобы он пришел в себя. Она так и уснула на стуле у его кровати, положив голову на подушку рядом с ним. Но посреди ночи проснулась, вдруг почувствовав, что конец близок. Его дыхание. О, как все это было ей знакомо. С клёкотом вырывалось из груди. Татьяна взяла его за руку, положила другую ладонь на лоб и стала рассказывать ему на русском и на английском об Америке, обо всех тех вещах, которые он увидит, когда поправится. Доктор открыл глаза и едва слышно пожаловался, что замерз. Татьяна принесла ему еще одно одеяло. «Простите меня, Таня», — пробормотал он, с трудом переводя дыхание и слабо сжимая ее руку. «Нет, это вы меня простите», — прошептала она и уже чуть громче добавила. «Доктор Сайерс, Мэтью, умоляю, скажите мне, что случилось с моим мужем на самом деле? Дмитрий выдал его. Он арестован. Мы в Хельсинки. Мы выбрались из Советского Союза. Я туда не вернусь. Мне так мало нужно». Она нагнула голову к его руке. «Всего лишь немного утешения». «Уезжайте в Америку, Таня». Его голос ослабел. «Это станет утешением для него». «Тогда утешьте меня правдой. Вы действительно видели его мертвым в озере?» Доктор долго смотрел на нее, как показалось Татьяне, с выражением сочувствия и сомнения, прежде чем закрыть глаза. Навеки. Татьяна ощутила, как дрогнула его рука. Услышала, как воздух последний раз с хрипом вышел из легких. И все. Татьяна сжимала его пальцы до утра, пока не пришла сестра и не увела ее. В коридоре она обняла Татьяну и сказала по-английски. «Милая, иногда любых забот и самого лучшего ухода оказывается недостаточно. Люди все равно уходят от нас. Идет война. Невозможно спасти всех». Сэм подошел к ней во время обхода и спросил, что она собирается делать. Татьяна ответила, что должна вернуться в Америку. «Вернуться?» — — удивился Сэм и, подавшись вперед, прошептал. «Слушайте, не знаю, где вас нашел Мэтью. Ваш английский хорош, но не настолько. Вы действительно американка». Татьяна, побледнев, кивнула. «Где ваш паспорт? Вы не сможете въехать в страну без паспорта». Она молча смотрела на него. «Кроме того, это слишком опасно. Немцы беспощадно бомбят Балтику». «Да». «Корабли постоянно тонут». «Да». «Почему бы вам не остаться до апреля? Поработать здесь, пока не растает лед. Ваше лицо тем временем заживет. Нужно снимать швы, и нам нужны рабочие руки. Оставайтесь в Хельсинки». Татьяна покачала головой. «Вам все равно придется остаться, пока мы не раздобудем вам новый паспорт. Хотите, отведу вас в американское посольство? У них уйдет не меньше месяца на то, чтобы сделать для вас новые документы. К тому времени лед растает, пока что в Америку очень сложно добираться». Но Татьяна понимала, что Госдепартамент США, сделав запрос о некой Джейн Баррингтон, обнаружит, что таковой не существует. Александр предупредил, что в Хельсинки нельзя оставаться ни минуты. У НКВД длинные руки. И твердил, что им нужно в Стокгольм. Качая головой, Татьяна отступала. Она покинула больницу с рюкзаком, медицинским чемоданчиком и дорожными документами на имя Джейн Баррингтон. Вышла к полукруглой гавани и села на скамейку, наблюдая, как торговцы на рыночной площади укладывают товар и столики на тележки и убирают площадь. Над головой кричали чайки. Татьяна сидела и бесконечно долго ждала, пока не наступила ночь. Потом встала и пошла по узкой улочке, ведущей к сверкающей церкви Святого Николая. На церковь она едва взглянула. Долго бродила по гавани почти в полной темноте, пока не увидела судно с желто-голубым шведским флагом, на которое грузили доски, штабелями лежавшие на земле. Оказалось, что даже по ночам в гавани не затихает жизнь. Днем любое судно слишком легко обнаружить. Хотя немцы обычно не бомбили корабли нейтральных стран, но все могло случиться. Поэтому шведы посылали свои грузовые суда в составе конвоев. Так объяснял Александр. Татьяна поняла, что судно отправляется в Стокгольм, поскольку услышала, как грузчики произносят название шведской столицы. Она стояла поодаль, наблюдая, как складывают доски на верхнюю открытую палубу. Боялась ли она? Нет. Уже нет. Дождавшись, когда закончится погрузка, она подошла к шкиперу, показала повязку с красным крестом и сказала по-английски, что она медсестра, и ей срочно нужно попасть в Стокгольм, и не может ли он перевести ее через Ботнический залив за $100. Парень не понял ни слова, но когда она показала ему 100-долларовую банкноту и произнесла волшебное слово «Стокгольм», с радостью взял деньги и кивнул. Он не знал ни английского, ни тем более русского, поэтому они не обменялись и парой слов, что вполне устраивало Татьяну. По пути через непроглядную тьму, прорезанную фарами конвоя, она вспомнила, как впервые поцеловала Александра, когда они были в лесу, в луге, и она всерьез опасалась, что он сразу же поймет, что ее никогда раньше не целовали. И тогда она решила, если он спросит, я обязательно солгу, чтобы он не считал меня такой уж неопытной дурочкой. Она думала так секунду или две, а потом все мысли вообще вылетели из головы, потому что губы его были такими жадными, а поцелуй таким страстным, что она совсем забыла о своей неопытности. Воспоминания о первом поцелуе заняли почти всю дорогу. Потом Татьяна заснула. И так и не узнала, сколько они ехали. Последние несколько часов корабли пробивались сквозь лед, сковавшие небольшие острова, предвестники Стокгольма. «Так», — сказала наш шкиперу, когда они оказались в гавани. «Так, самускет». Александр научил ее говорить «спасибо» по-шведски. Татьяна перешла через ледяное поле, стараясь не поскользнуться, поднялась по гранитным ступенькам и вышла на вымощенную брусчаткой набережную. Она в Стокгольме. В Стокгольме. И почти свободна. Она медленно побрела по полупустым улицам. Было раннее утро, магазины еще не открылись. Какой сегодня день? Она не знала. Рядом с доками Татьяна нашла маленькую, уже открытую булочную, где на полках лежал белый хлеб. Она показала женщине американские деньги. Владелица покачала головой и сказала по-шведски. «Банк? Пенгер Долларс». Татьяна повернулась к двери. Женщина что-то пронзительно крикнула вслед. Татьяна, боясь, что та заподозрила неладное, не остановилась. Она уже была на улице, когда женщина догнала ее и дала полбулки восхитительного, пахнущего теплого белого хлеба с корочкой и бумажный стаканчик с черным кофе. «Так, так, самускет», — поблагодарила она. «Барсагот», — ответила женщина, качая головой при виде протянутых Татьяны денег. Усевшись на скамейку у доков, выходивших к Балтийскому морю и Ботническому заливу, Татьяна жадно съела хлеб и выпила кофе. Ничего вкуснее она за всю свою жизнь не пробовала. Поев, она долго, не мигая, смотрела на голубой рассвет. Где-то там, на востоке, находился осажденный Ленинград, а еще дальше Лазарево, и гремела Вторая мировая война. И был товарищ Сталин. Наконец она встала и бродила по улицам, пока не открылись банки. В одном она поменяла часть американских денег. Став богаче на несколько крон, она купила еще белого хлеба, нашла место, где продавали сыр, даже несколько сортов. И в довершение всего остановилась у кафе, где на завтрак готовили не только овсянку, и не только яйца, не только хлеб, но и бекон. Она три раза просила принести еще бекона и решила, что отныне именно этот деликатес будет составлять весь ее завтрак. Но до вечера была еще уйма времени. Татьяна не знала, где можно отдохнуть. Александр говорил, что здесь есть такие отели, в которых сдают номера, не спрашивая паспортов, совсем как в Польше. Тогда она этому не поверила, но Александр, как всегда, оказался прав. Татьяна не только сняла номер, не только получила ключ от комнаты, где было тепло, стояла кровать, и из окон открывался вид на гавань. Там имелась ванная, а в ванной была штука, о которой рассказывал Александр, тот самый душ. Она простояла под горячим потоком не менее часа и проспала 24. 76 дней просидела на скамейке у пирса под крик чаек, глядя на восток, мимо залива, мимо Финляндии, на Советский Союз. 76 дней. Они с Александром планировали остаться в Стокгольме на весну, ожидая, пока придут документы из Госдепартамента. 29 мая они отпраздновали бы в Стокгольме его 24-й день рождения. Суровость Стокгольма смягчила наступление весны. Татьяна покупала желтые тюльпаны, ела свежие фрукты прямо с лотков рыночных торговцев, и мясо, копченую ветчину, свинину, колбасу и мороженое. Лицо зажило, живот рос. Она подумывала остаться в Стокгольме, найти больницу, которая взяла бы ее на работу, родить ребенка в Швеции. Ей нравились тюльпаны и горячий душ. Но чайки жалобно всхлипывали над головой. Татьяна так и не добралась до церкви Риддерхольм, шведского храма славы. Наконец она поехала на поезде через всю страну в Гетеборг, где без труда спряталась в трюме одного из шведских торговых судов, отправлявшихся в английский порт Харвич в составе вооруженного конвоя. Поскольку Норвегия была оккупирована немцами, существовала опасность воздушных налетов. Недаром в Северном море каждый день топили суда. Нейтральная Швеция не желала подобных инцидентов. Татьяне они тоже были ни к чему. Плавание прошло спокойно. Они пришвартовались у английских берегов, и Татьяна поездом с удивительно удобными сиденьями добралась до Ливерпуля. Из любопытства она купила билет первого класса. Наволочки на подушках были белыми. Хорошо было бы ехать в таком поезде в Лазарево после похорон Даши. Татьяна провела две недели в неуютном индустриальном Ливерпуле и, наконец, нашла судоходную компанию под гордым названием «Белая звезда», суда которой раз в месяц отправлялись в Нью-Йорк. Однако обнаружилось, что для проезда требуется виза. Татьяна купила билет второго класса и поднялась на борт. Когда молодой юнга спросил у нее бумаги, Татьяна показала свои дорожные документы из Красного Креста. Юнга сказал, что нужна виза. Татьяна призналась, что у нее нет визы. Тогда он спросил паспорт. Татьяна ответила, что и паспортом она не обзавелась. Юноша засмеялся и сказал, «В таком случае, крошка, вы никуда не плывете». «У меня нет ни визы, ни паспорта, зато есть $500, которые вы получите, если пропустите меня на борт», — выдавила Татьяна, закашлявшись. Она знала, что $500 — огромная сумма, годовое жалование простого матроса. Юнга мигом взял деньги и провел ее в маленькую каюту в чреве корабля. Татьяна немедленно легла на верхнюю койку. Александр как-то сказал ей, что занимал верхнюю койку в павловских казармах. Чувствовала она себя ужасно. На ней был белый медицинский халат, тот, что ей выдали в Хельсинки. Старый давно на нее не налезал, и даже этот с трудом застегивался на животе. В Стокгольме Татьяна нашла прачечную, где можно было постирать халаты, и имелись такие странные штуки, куда можно было бросить деньги, и полчаса спустя одежда выходила сухой и чистой. Ни многочасового стояния в холодной воде, ни стиральных досок, ни мыла. Только и оставалось, что сидеть и наблюдать за машиной. И вот, когда она сидела и наблюдала за машиной, Татьяна вспомнила, когда они с Александром последний раз занимались любовью. Ему нужно было уйти в 6 вечера, и они встали с постели в 5:55. Как раз осталось время, чтобы одеться, поцеловать ее и выскочить за дверь. Когда он лежал на ней, она, не отрываясь, смотрела ему в лицо, обнимала за шею и молила не останавливаться, не кончать, потому что когда он кончит, то должен будет уйти. Любовь, как там говорят в Швеции, «карлек»? «Я люблю тебя, Александр». И пока стиральная машина крутила ее чулки и халат, Татьяна тихо радовалась, что смотрела в лицо Александра тогда, когда это было в последний раз. Путешествие в Нью-Йорк заняло 10 тошнотворных, мучительных дней. На белой звезде посреди Атлантического океана Татьяне исполнилось 19. Она прибыла в Нью-Йорк в конце июня. На корабле дала знать себя старая болезнь легких. Татьяна кашляла и думала об Орбеле. «Татьяша, помни Орбеле». Отхаркивая кровь, она собрала в кулак волю и остатки сил, чтобы спросить себя, знал ли Александр о неминуемом аресте. А если знал, то не сказал ей, понимая, что она никуда без него не поедет. Неужели он, сцепив зубы, солгал ей? Да, такой человек, как он, именно так и поступил бы. И, зная правду, оставил бы ей одно слово — Орбеле. Грудь болела так, что грудная клетка, казалось, вот-вот лопнет. Когда белая звезда причалила в Нью-Йоркском порту, Татьяна не смогла подняться. Просто не смогла. Измученная после очередного изнурительного приступа кашля, она чувствовала, что конец близок. Из нее словно что-то вытекло, оставив одну оболочку. Вскоре она услышала голоса. В каюту вошли двое одетых в белый мужчин. «О, Господи, опять! Только не это! Неужели очередная беженка?» — воскликнул один. «Погодите, на ней форма Красного Креста?» — заметил второй. «Наверное, украла где-нибудь. Смотрите, форма едва застегивается на ней. Это не ее форма. Пойдем, Эдвард. Позже доложим о ней в СИН. Нам еще нужно осмотреть судно». Татьяна застонала. Мужчины вернулись. Тот, что повыше, взглянул на нее. «Крис, по-моему, она рожает». «Как сейчас?» «Кажется, да». Доктор просунул под нее руку. Воды отошли. Крис шагнул к Татьяне и положил ей руку на голову. «Пощупай, у нее жар. Слышишь, как она дышит? Мне даже стетоскопа не требуется, у нее туберкулез. С подобными случаями приходится сталкиваться каждый день. Оставь ее. Нам нужно обойти все каюты». Но Эдвард продолжал держать руку на животе Татьяны. «Она очень больна. Мисс, вы говорите по-английски». Татьяна не отвечала. «Вот видишь», — воскликнул Крис. «Я же говорил». «Может, у нее есть документы? Мисс, у вас есть документы?» Татьяна молчала. «С меня хватит», — бросил Крис. «Я ухожу». «Крис, она больна и вот-вот родит. Что ты хочешь бросить ее? Какой же ты доктор, черт возьми?» «Уставший и низкооплачиваемый. Министерство здравоохранения слишком мало платит, чтобы я убивался тут день и ночь. Куда ее везти?» «Давай в карантинный госпиталь на Эллис-Айленд 3. Там есть комнаты, ей там будет лучше». «С туберкулезом?» «Туберкулез — это не рак. Эдвард, она беженка, притом неизвестно откуда. Взгляни на нее. Если бы она была просто больна, я сказал бы так и быть. Но она родит на американской земле и бам! Имеет право жить здесь, как все мы. Забудь, пусть рожает на корабле, чтобы ее ребенок потом не претендовал на гражданство. Как только оправится, ее депортируют. Это справедливо. Все эти люди воображают, что могут заявиться в Америку без разрешения. Но уж нет, больше ни одного человека. И как только чертова война закончится, станет еще хуже. Вся Европа захочет. И чего же именно, Крис Пандольфи?» «Тебе легко судить, Эдвард Ладлоу?» «Я никого не сужу, поскольку был здесь со времен франко-индейских войн». Крис отмахнулся и ушел, но минуту спустя просунул голову в дверь и сказал: «Мы вернемся за ней позже. Она еще не рожает. Смотри, как тихо лежит. Пойдем». Эдвард хотел было последовать его примеру, но Татьяна глухо застонала. Он снова подошел к ней. «Мисс, мисс». Татьяна подняла руку, ощупью нашла его лицо и дотронулась до щеки. «Помогите», — попросила она на английском. «У меня будет малыш. Помогите, пожалуйста». Эдвард Ладлоу нашел для Татьяны носилки и заставил мрачного и несговорчивого Криса Пандольфи помочь ему вынести ее с корабля и посадить на паром, идущий на Эллис-Айленд, остров в центре Нью-Йоркской гавани. Многие годы тамошний госпиталь служил сортировочным центром и карантинным лагерем для иммигрантов и беженцев, прибывающих в Соединенные Штаты. У Татьяны перед глазами плавали темные круги, так что она почти ничего не видела, но даже сквозь серую пелену и грязные окна парома сумела разглядеть гордо воздетую к небу руку с факелом, устремленным в залитое солнцем небо, руку, несущую свет, поднимающую светильник над золотой дверью. Татьяна устало опустила веки. С парома ее перенесли в маленькую, по-спартански обставленную палату, где Эдвард положил ее на постель с накрахмаленными белыми простынями и попросил медсестру раздеть больную. Осмотрев Татьяну, он удивленно воскликнул. «Головка показалась. Вы чувствуете?» Но Татьяна едва двигалась и дышала. Как только головка вышла, она стиснула зубы и содрогнулась в конвульсиях, ощущаемых как слабая боль. Эдвард принял у нее ребенка. «Мисс, вы меня слышите? Пожалуйста, взгляните, взгляните, кто у вас родился. Прекрасный мальчик». Он улыбнулся и поднес ей младенца. «Видите, какой большой. Удивительно, что такая малышка смогла произвести на свет настоящего великана. Бренда, взгляните-ка. Поразительно, правда?» «Он недоношенный», — выдохнула Татьяна, глядя на малыша. «Недоношенный?» — засмеялся Эдвард. «Ну уж нет, я сказал бы как раз вовремя. Будь это так, вы родили бы его где?» «В Советском Союзе», — пробормотала Татьяна. «О боже, Советский Союз, как вы туда попали?» «Если расскажу, не поверите», — ответила Татьяна, ложась на бок и закрывая глаза. «А теперь забудьте об этом», — весело посоветовал Эдвард, садясь на стул у ее кровати. «Так уж получилось, что ваш мальчик — американский гражданин. И это прекрасно, верно? Именно этого вы хотели?» Татьяна подавила стон. «Да», — кивнула она, прижимая белый сверток к горящему лицу. «Именно этого я и хотела». Ей было больно дышать. «У вас туберкулез, поэтому грудь болит. Но все будет хорошо», — пообещал он. «Во много пришлось вынести, но сейчас все позади». «Именно этого я и боюсь», — прошептала Татьяна. «Нет, правда, все хорошо», — воскликнул он. «Останетесь здесь, на Элисе, поправитесь. Кстати, где вы взяли форму Красного Креста? Были медсестрой?» «Да». «Это здорово», — обрадовался он. «У вас прекрасная профессия. Кроме того, вы немного знаете английский. Большинство тех, кто проходит через этот госпиталь, не может этим похвастаться. И вас это выгодно от них отличает. Доверьтесь мне». Он улыбнулся и добавил. «У вас все будет хорошо, вот увидите. Ну а теперь могу я раздобыть для вас что-нибудь съедобное? Есть сэндвичи с индейкой». «С чем?» «О, думаю, вам понравится индейка и сыр. Сейчас принесу». «Вы хороший доктор», — заметила Татьяна. «Эдвард Ладлоу, верно?» «Абсолютно». «Эдвард». «Для вас он доктор Ладлоу», — негодующе воскликнула медсестра. «Бренда, пусть зовет меня Эдвардом, если хочет. Какое вам дело?» Бренда, недовольно фыркнув, удалилась. Эдвард взял маленькое полотенце и вытер залитое слезами лицо Татьяны. «Вам должно быть очень грустно. Понимаю, обстановка довольно пугающая. Но у меня относительно вас хорошее предчувствие. Клянусь, все обойдется. Помяните мое слово». Переполненные скорбью зеленые глаза в упор смотрели на доктора. «Вы, американцы, любите давать обещания». «Да», — кивнул Эдвард. «И всегда держим слово. А теперь я пришлю вам нашу медсестру. Если Вики покажется вам немного ворчливой, не обращайте внимания. У нее сегодня плохое настроение, зато сердце просто золотое. Она принесет вам свидетельство о рождении ребенка». Эдвард с довольным видом оглядел малыша. «Да чего же славный! Смотрите, какие густые волосики! Просто чудо, верно? Вы уже придумали ему имя?» «Да», — всхлипнула Татьяна, обливая слезами темноволосую головку. «Он получит имя своего отца. Энтони Александр Баррингтон». «Солдат, дай мне прижать к груди твою голову, погладить по щеке, дай поцеловать твои теплые сладкие губы и крикнуть через моря и прошептать сквозь заледенелую русскую траву, что я чувствую к тебе. Луга, Ладога, Ленинград, Лазарева. Александр, когда-то ты нес меня, а теперь я несу тебя. В мою вечность я несу тебя. Через Финляндию, через Швецию, в Америку. С простертой рукой я встаю и иду вперед, и мчится за мной вслед вороной скакун без всадника, с развивающейся гривой. Твое сердце, твоя винтовка, они утешат меня, они станут моей колыбелью и моей могилой. Лазарева вливает тебя в мою душу, капля за каплей лунного сияния, капля за каплей рассвета над рекой Камой. Если вздумаешь искать меня, ищи там, потому что я буду там все дни моей жизни. Шура, мне не вынести мысли, что ты можешь умереть», — сказала Татьяна, когда они, лежа прохладным летним утром, на одеяле перед костром разомкнули объятия. «Что ты больше никогда не будешь дышать на этой земле». «Меня эта мысль тоже не слишком привлекает», — усмехнулся Александр. «Поэтому умирать я не собираюсь. Ты сама сказала, помнишь, что я создан для великих дел». «Ты создан для великих дел», — эхом отозвалась она. «Постарайся выжить ради меня, солдат, потому что я просто не смогу жить без тебя». Вот что она сказала, глядя в его лицо, положив ладонь на его гулко бьющееся сердце. Он наклонился и поцеловал ее веснушки. «Не сможешь жить, моя королева озера Эльмень». Улыбнувшись, Александр покачал головой. «Ты найдешь способ жить без меня. Найдешь способ жить за нас обоих», — сказал он Татьяне на берегу полноводной реки Камы, текущей с Уральских гор через сосновую деревню с поэтичным названием Лазарево. Давным-давно, когда они были молоды и влюблены.